Кремлевские интриги. На 4-м году жизни будущему преобразователю России Петру Великому судьба нанесла тяжелый удар. Скончался его царственный отец. Боярин Матвеев склонял умирающего государя оставить трон малолетнему Петру, но Алексей Михайлович с последним вздохом благословил на трон сына от первого брака Федора, еще не достигшего 15 лет. Начались дворцовые происки. Старшая сестра Федора, Софья, повела борьбу против подрастающего царевича Петра. Малолетний Петр неожиданно проявил вполне взрослую хватку. А борьба за власть шла не на жизнь, на смерть. Тихое житье. Уж какой день в Москве стоит необыкновенная для мая сушь. На бесцветном небе, гляди хоть до рези в зенках, ни единого облачка. С реки несет тиной, за кремлевскими стенами сонная дремота, малолюдно, лишь любимец малолетнего Петра, дворцовый плотник Степка Исаев, поправляет дверь поварни, да словно мухи, лайна, паперть Успенского собора, облепили нищие, клосные и прочие рвань. Впрочем, и тут есть свои аристократы. Поберушка Неонила Самотесова, статью вполне схожая с барыней, красивая, глазастая бабешка лет 30, просит здесь милостыню с 3-летнего возраста. Теперь у Неонилы большой дом за высоким чистоколом на берегу Яузы в Котельниках. «Из многих грошиков большой капитал сбивается», — белозубо смеется Неонила. «Могла бы на себя платье вздеть богатые, слуги б мне ноги в серебряном тазу омывали, а не здесь обретаться, да в Писании сказано, что трудиться надо в поте лица своего». «Да что того говорить? Глянь, вон царевич Петр с учителем своим Зотовым куда стопы направили? К плотнику Степке. Видишь, шатер потешный зачали строить. Царевич, надежа наша совсем крошка, а уж молоточком постукивает, тоже в поте лица». Высокий, узкоплечий, с лицом землистого цвета и словно с застывшей злобной миной отставной солдат Феогност Кривой лающим голосом произнес: «Сие дело не царское, гвозди забивать и отягощать молодую плоть трудами выше меры. Он должен важность в себе соблюдать, потому как помазанник». Кривой пытался ухаживать за Неонилой, но та дала ему отворот-поворот, вот он и злобствует, супротив перечит. В разговор встрял дурачок Афанасий, глумец и бесстыдник, Карла с громадной, подобно тыкве, головой. Он ударил себе ладонями по голой заднице, ловко кувырнулся в пыли, так что мелькнули никогда не мытые пятки, загундосил: «А Софьюшка, царевна, плод! В блудном грехе с Васькой Голицыным зачата истравила и кошкам бросила. Те и сожрали. Эге, цыть, кобель окаянный!» Неонила опасливо оглянулась. «Глупая речешь. Прикрой, срамник, яйца свои на мысли не наталкивай». Слова преступные. Кривой захохотал, сухо закашлялся. Потом задумчиво прищурил глаз, словно впервые разглядывая Афанасия. «Ты, Афанасий, впрямь с ума попятился. Грехи только у нас, грязи дорожные бывают, а у высочайших персон разгулкой времени называется». Он замолк, скорбно иронически покачивая головой и немытой рукой с загнутыми ногтями, похожими на когти, почесывая себе спину. Промолчал. И вдруг, намертво ухватив Неонилу и Афанасия, истошно заорал: «Слава и дело!» Вся нищая братья, услыхав сии страшные слова, как горох посыпалась с паперти, бросилась в рассыпную, ибо по закону каждый из них обязан был показывать на тех, кто говорил слова, противные царственным особам. Без пыток тут нельзя никак было. А кто правый, кто виноватый, того никогда на Руси не разбирали. «По что великий шум?» — обрадовался Петр, потянул за кафтан Зотова. «Глянь-ка, под караул людишек взяли. Теперь их в сыскной приказ отволокут. Это в Китай-городе возле церкви Василия Блаженного, — объяснил Зотов. Любознательность. Загорелись глаза у Петра. Вцепился в руку Зотова. Что с ними делать станут? Коли кто крикнул слово и дело, значит, тот ведает о преступлении и важности государственной. За стенок доставит, а там судьи сидят. Секретарь, который по закону все записывает, да еще палачи и дружки поджитают. Емелька Свежев и Мартын Луканов. Судьи вопрошать будут, а палачи пытать, согласно обряду. Расскажи, расскажи, Петр в нетерпении грыз ноготь. За стенки дыба сделана, два столба в землю вкопаны, а сверху промеж них другой столб поперек лежит. Ручки пытуемому выкрутят да подвесят. А промеж ножек, что ремнем связаны, бревнышко дядя Луканов положит и подпрыгивает. Он пузатый из себя, грузный, вот пытуемый истязание во всю силу и ощутит. Зело любопытно сие, вот поглядеть бы. Мечтательно проговорил Петр. А чего еще? Бывает, ручки и ножки вложат в тисочки, да свинтят до крайней степени их. И держат, не снимая иной раз, от утра до вечера. Или привяжут накрепко на головке веревку и верят ее туда-сюда, туда-сюда. Зотов показал на себе. Ну, уж тут совсем полное изумление наступает. Очи на лоб, изо рта блевотина и в чем угодно признаются. А коли не виновен? Глаза Петра сделали совсем круглыми. Это, батюшка, без разницы. Все признаются. Потому как человеческая натура пыток не любит. Матушка, правда, скажешь, един Бог разберет, а каждый человек о ней свое понятие содержит. Ты, дядя Никита, своди меня, когда казнить будут те, кто нынче под караул взят. Кручина. Петр надолго погрузился в какие-то свои мысли, и лицо его не по-детски стало серьезным. Потом воззрился в очи Зотова. «Дядь Никита, а ты ведаешь, почему нас царица Софья из Кремлевского дворца выгнать желает и в Преображенское ехать не позволяет? Иван Максимович Языков говорит, что там, где ремонт начали, не знаешь? А потому хотят нас всех отправить в Александровскую слободу, чтобы там...» На глазах Петра показались крупные слезы. «Всех погубить, чтоб Софье одной править!» Побледнел Зотов. Опасливо оглянулся окрест, приблизил уста к самому уху Петра, где батюшка такие речи слыхали. Матушка рекла, только приказала о том никому не говорить. Вот это верно, никому о том не сказывайте, а то можно к Свежеву и Луканову на дыб попасть. И, торопясь перевести беседу, на другую тему затараторил. Что-то жарко стало. Пойдемте, Петр Алексеевич, в прохладные палаты, кваску и запьем. Да, в тавли и сыграем. Петр послушно поплелся за Зотовым. Он глубоко, не по-детски, вздохнул и тихо сказал. Ох, скучно мне. Жаркий веник. Уже после второго удара кнутом на виски все время верещавший дурак Афанасий заорал пуще прежнего. Признаюсь, виновен. Говорил я придерзостные слова, дескать, стравила плод в чреве своем царица Софья, да зачала она его от князь Голицына, отвяжить, Неонила оказалась, как положено русской женщине, характером крепче мужика. На все мучительства она отвечала, ничего не говорила, ничего не слыхала. Тогда пузатый Луканов, не знавший ни к кому жалости и при нужде родную мать, растянувший бы на дыбе, зажегший веник, медленно гладил им по спине обнаженной женщины. Мучение сие, крайне изощренное, но Неонила продолжала упорствовать. Не я дерзкие слова говорила. Тогда палач повернул ее животом вверх, полил горящим веником перси, а затем спустился к срамному месту и здесь особо усердствовал, раздвинув жертве ноги. Неонила, наконец, сдалась. Крикнула. «Пропадите вы все пропадом! В чем скажете, в том и признаюсь!» Суд приговорил ее к штрафованию 10 ударами плети и ссылкой на предельный двор навечно.